Глава 15. Когда Мозес Тодд подбежал к передней двери, он увидел, как стоявшая на коленях Сара Мэри покачнулась и упала на землю. Она походила на карточный домик, который развалился под легким дуновением ветра, беззвучно и красиво. «Его девочка! Его малышка!» «Нет!» — тихо прошептал он. Он посмотрел на Милли, которая неловко держала под мышкой винтовку. «Будь ты проклята!» — взревел Тодд. Он метнулся к мутантке и вырвал оружие из ее рук. Прижав ствол костлявым ребрам Милли, он дважды выстрелил в грудь девочки. Она отступила на шаг, не сводя с него изумленных глаз. Когда мутантка упала на пол, кровь уже рисовала цветы на клетках ее платья. «Отправляйся в пекло!» — крикнул Мозес, глядя вниз на девочку. Он выстрелил еще три раза в ее тело, хотя она уже не шевелилась. «Это было только между нами!» — проревел он, не осознавая своих слов. «Дело касалось только ее и меня!» Тодд выстрелил в затылок мутантки. Он с радостью убил бы ее еще раз. Он убивал бы ее снова и снова, пока ужасная волна гнева, бушевавшая в нем, не улеглась бы, пока ярость и страх, любовь и потеря не стерлись бы в его груди, очищающие пеной насилия. Мозес направился туда, где на траве лежала его девочка. Он встал перед ней на колени и приложил два пальца к ее тонкому горлу. Пульса не было, и он знал, что его не будет. Тодд убрал прядку волос с лица Сары Мэри и печально вздохнул. Его девочка знала суть вещей, она понимала всю правду о прекрасной Америке, и она никого не боялась, разве что саму себя. Горе накатило и прошло. Point Comfort, штат Техас, вернулся к своему безмолвию. После нескольких дождливых дней воздух был пропитан влагой с каким-то ватным, оглушающим свойством. Вокруг не звучало ни человеческих голосов, ни птичьего пения. Дождевая вода все еще капала с карнизов и сочилась по водосточным трубам соседских домов. В конце квартала что-то мелькнуло. Тодд увидел пару косматых койотов, застывших на полушаге. Они смотрели на него. Возможно, животных привлекли выстрелы, сулившие активность в этих предместьях смерти. Их взгляды встретились на миг, и два костлявых койота решили убраться подальше от третьего зверя. Тодд вспомнил схожие места, небольшие города и поселки до начала чумы и появления слизняков. На самом деле они ничуть не изменились. Ряды домов напоминали надгробия на кладбищах. На улицах виднелись ограждения, на долгие годы защищавшие этот мир от атаки реальности. Он посмотрел на лицо его девочки. Куда она ушла? Эта маленькая жизнь, похожая на фейерверк. Эта горевшая яркой свечой неугомонная малышка. Тодд попытался понять по выражению ее лица, куда она могла уйти. И он улыбнулся, когда понял. Конечно же, ангелы наградили ее вечным счастьем. Он позаботился о том, чтобы она не вернулась. Один выстрел в голову, чтобы тот не испортил красивое лицо. Мозес бросил пистолет на землю, поднялся на ноги и, потянувшись, вдохнул насыщенный парами воздух. Солнце, наконец, прорвалось между туч, и влага начала испаряться под его горячими лучами. Вернувшись в дом, Тодд прошел через боковую дверь в гараж. Там он отыскал лопату. На заросшей лужайке перед окнами коттеджа он выкопал могилу, достаточно глубокую, чтобы ее не разрыли койоты. Это потребовало почти час времени. Опуская девочку в яму, Мозес удивился, каким легким стало ее тело. Казалось, что еще недавно Сара Мэри была тяжелее. Возможно, какое-то качество жизни придавало ей дополнительный вес, чтобы она не поднималась в воздух каждый раз, когда дул ветер. Он нежно уложил ее, скрестил руки на груди и поправил одежду, чтобы та не задиралась на плечах и бедрах. Все должно было быть правильно. Стоя над могилой, он попытался придумать подходящие слова, но ни одна из известных ему молитв не годилась для такой ситуации. Поэтому он просто прошептал: «Малышка! Малышка!» И затем он повторил это слово еще один раз, потому что тройной повтор показался ему правильным. «Малышка!» Он засыпал могилу землей и уложил на нее дерн с оставшейся травой. Маленький холмик едва возвышался над лужайкой. За домом Тодд нашел разрушенный цветник. Он отыскал там красную плиту и, сев на ступени крыльца, вырезал на ней ножом ее имя — Сара Мэри Уильямс. Тодд выкопал небольшую ямку в изголовье могилы и закрепил плиту в земле, чтобы ангелы смогли найти его девочку, когда они придут за ней. Затем ему в голову пришла еще одна мысль. Он поднял винтовку, которую прежде отбросил в сторону, и поместил ее на холмике могилы, потому что Сара Мэри была воином. Мозес вернулся в дом, поднялся по лестнице и, пройдя по коридору, вошел в спальню Джеба и Дженни Дюшан. Он привел комнату в порядок, расставил стулья и кресла на места, где они стояли прежде, благо что на ковре остались метки. Он опустился на колени и, приподняв край простыни, пошарил рукой под кроватью. Его пальцы нащупали предмет, который он искал. Тот вытащил его и повертел в руках. Нож Гуркхов. Кое-где на лезвии сохранились участки полированной поверхности, отражавшие его лицо с опечаленным видом. Он еще раз осмотрел комнату и спустился по лестнице. Тодд услышал тихое шуршание, исходившее из столовой. Заглянув туда, он увидел большого увольня, который, сидя на полу, держал в руках какой-то предмет. Он искоса поглядывал на Мозеса. Его глаза походили на плоские керамические пластины. «Так вот, где ты прячешься!» — сказал Тодд. «А я-то думал, куда ты подевался?» Он отодвинул стул от круглого стола, повернул его спинкой вперед и уселся напротив Мори. Мозес был крупным человеком. Старое сиденье прогнулось под его весом. Какое-то время двое мужчин смотрели друг на друга. Тодд печально склонил голову. Его пальцы теребили непальский нож, и отблески отраженного света скользили по широкой орбите вокруг их, сблизившихся тел. «Все пошло не так, как мне хотелось», — наконец произнес Мозес. Он хотел объяснить это Мори, рассказать ему, что ситуация выбилась из-под контроля. «Она не заслуживала такой внезапной смерти», — продолжил он. «Смерть должна иметь особый ритуал, который соответствует жизни». Он поискал следы понимания на лице собеседника и через миг удовлетворенно кивнул головой. Затем он глазами указал на предмет в руках Мори. «Что тут у нас?» Он протянул руку, и Мори отдал ему стеклянный шар с какими-то лентами внутри, сложенными в виде цветка. Тодд покрутил его в ладони, наслаждаясь правильной формой предмета. Немногие вещи в мире сохраняли такое абсолютное совершенство. «Мило!» — сказал он. Взгляд Мори переместился в точку пространства, которая располагалась где-то между Тоддом и шаром в его руке. «Хочешь кое-что узнать?» — спросил Мозес. «У меня однажды была девушка. Ее звали Лилия. Прямо как цветок. Они с матерью поехали на ярмарку, которая проводилась в Джексонвилле. Я должен был встретить их на обратном пути. Но они как в воду канули. Весь караван исчез. Я провел 2 года, осматривая каждую дорогу между Орландо и Джексонвиллем». Он сделал паузу, погрузившись в воспоминания о прошлом. «Через 2 года поисков я начал видеть их буквально везде. Окровавленная Лилия на руках своей матери. Они являлись мне как призраки. Я видел их за каждым рекламным щитом, за каждым чертовым углом. Все было так плохо, что я отказался от поисков. Когда твой разум одержим ушедшими людьми, это доводит тебя до могилы». Тодд повертел в руках стеклянный шар. «Она была примерно ее возраста», — сказал он, кивнув в направлении лужайки перед домом. Он вернул шар Мори, и тот, приняв предмет обеими руками, прижал его к своей груди. «Это действительно милая игрушка», — произнес Мозес. Тодд встал и посмотрел на нож Гуркхов. Ему вспомнилась маленькая огрубевшая рука девушки, твердо сжимавшая рукоятку ножа. «Ладно», — сказал он, — «так уж вышло, что ты и эта вещь перешли ко мне в наследство». Он велел мужчине встать, и тот подчинился. Мозес вывел его из дома, и они подошли к могиле Сары Мэри. Он предложил Мори попрощаться с девушкой. Но слабоумный парень лишь смущенно замер перед холмиком земли. Затем его внимание отвлекла невзрачная серая птица с перепачканными перьями, которая села на ветку дерева. «Пора уезжать», — наконец произнес Тодд. «Я повезу тебя на север. Не будем ожидать ее. Она уже не поднимется».